Глава 9. Усиленные меры безопасности. Билл. Май. 2336 год. Рагнарёк. Вздохнув, я с чувством глубокого удовлетворения посмотрел с балкона на поверхность Рагнарёка. Большую часть свободного времени я проводил в облике Мэнни. Как ни крути, ВР просто нельзя было сравнить с реалом. Пока эти мысли крутились в моей голове, у меня вдруг возникло чувство ментальной диссоциации, когда я попытался вспомнить, где я нахожусь в физическом мире. Мой Мэнни, разумеется, был на Рагнарёке, но корабль с моим кубом сейчас висел в облаке Оорта. При том, что в любой точке я мог действовать удаленно, мое физическое местонахождение имело значение только потому, что только там я действительно был уязвим. Если кто-то взорвет мой куб, вскоре одна из моих запасных копий будет восстанавливать себя из архива Ultima Thule, встраиваясь в новый куб и в новый корабль. Прыгуны утверждали, что это по-прежнему буду я, но я не был в этом убежден. Я настроил Мэнни так, чтобы он был как можно больше похож на обычного человека, и как человек реагировал на качество воздуха, температуру, атмосферное давление и влажность. В последнее время влажность на планете превратилась в проблему. Возможно, я слишком успешно развивал местную фауну. Рагнарёк теперь был почти полностью покрыт лесами, и каждое дерево делало все, чтобы как можно эффективнее дышать. В результате климат стал таким же, как в Майами в середине лета, но только здесь не было пляжей. Правда, я внес очередные поправки и, наконец, сумел добиться определенного гомеостаза, а это означало, что можно приступать к разведению более крупных животных из моей зоологической библиотеки. Я рассчитывал за 10 лет воссоздать до 50% биосферы Старой Земли. Чарльз и компания продолжали искать на Земле образцы ДНК, не представленные в архивах Шпицбергена, и направлять их мне. Однако новые тензорные принтеры не могли собрать все животное целиком на основе одной лишь ДНК. Точнее, могли, но не в живом виде. Но мы уже были близки к тому, чтобы это исправить. А вот при наличии достаточного количества клеточного материала мы вполне успешно применяли клонирование. Я уже опубликовал хартию Рагнарёка. В соответствии с ней эта планета навсегда останется межзвездным парком и заповедником. Никакой колонизации, никакой промышленной разработки. Я построил себе жилье, нечто среднее между жилым домом и офисным зданием. Когда Гарфилд заехал ко мне, он назвал его «Мак-особняком», но я заметил, что кондиционированный воздух он ценит не меньше, чем я. Прямо сейчас я смотрел на первобытный лес, который, вероятно, исчез с лица земли 10 000 лет назад. Я с ухмылкой потянулся. Это было приятно, и, что еще важнее, у меня создалось такое ощущение, что я достиг некоего важного этапа. Настал подходящий момент для того, чтобы сделать перерыв. Подумав о том, что я уже давно не общался с Хью, я ему отправил запрос и получил автоматический отказ. Ха, вот это было обидно. Ну ладно, на самом деле не очень. Судя по тексту, отказ был стандартным, а не предназначался лично для меня. Я все еще обдумывал вопросы, почему и зачем, когда мне пришел запрос на общение от Хью. Запрос только на видеосвязь. Кто в наше время использует видео? Чувствуя, как во мне нарастает удивление и любопытство, я создал подключение. В окне на моем дисплее появился Хью. Он не выглядел особенно неопрятным, но у него был вид человека, который быстро привел себя в порядок, чтобы не казаться неряхой. Я не мог понять, в чем дело, но его, если можно так выразиться, окружала аура неаккуратности. «Привет, Хью! Вот это ретро! Что происходит?» Хью не улыбнулся, не засмеялся и не ответил остротой. Похоже, вообще не обратил внимания на подколку. «Привет, Билл! Прости за автоотказ. Ничего личного. Нам пришлось закрутить гайки и усилить меры безопасности, просто из предосторожности. На самом деле ничего серьезного не произошло, и нам хочется, чтобы так было и дальше. В целом все идет очень хорошо. Мы многому учимся у Тота. Я уже упоминал о том, что теперь он обладает самосознанием. Да, мы получили от него целую тонну полезной информации». Хью умолк и посмотрел на меня. Сейчас он был похож на оленя, ослепленного светом фар. Что за херня? Я только что поучаствовал в целом разговоре в качестве зрителя. Это не... Я повнимательнее посмотрел на Хью и заметил намек на ожидание и надежду, к которым примешивалась подавленная паника. Неужели весь этот словесный салат был создан намеренно? Отреагировать можно было только одним способом. Кивнув, я с улыбкой сказал: «Спасибо, что держишь меня в курсе дела, Хью. У меня выпала пара свободных миллисекунд, и я решил перекинуться с тобой парой слов. Как-нибудь еще пообщаемся». Кивнув, Хью разорвал подключение. «Глупи!» — заорал я. Он появился в дополненной реальности, наложенной на Реал в моем поле зрения. На нем был мундир британского контр-адмирала XIX века. Если честно, то у меня глаза полезли на лоб, и лишь миг спустя я взял свои эмоции под контроль. Я давно дал право Гуппи самостоятельно выбирать свою одежду и даже встроил в него самообучающуюся программу, чтобы сделать его автономным. Некоторые из выбранных им вариантов оказывались забавными, другие озадачивали. Но вот некоторые, такие как этот, указывали на то, что Гуппи обладает самосознанием. Если честно, то в этом мундире он выглядел как капитан Кранч. Я встряхнулся, а затем начал раздавать приказы. «Гуппи, разорви всю связь с анклавом прыгунов, за исключением аудио-видеоканалов, и поставь фильтр в Брандмауэре, чтобы к сообщениям не цепляли ничего лишнего. Отправь краткую сводку всего этого на каждую станцию связи в Объединенную Федерацию Разумных Существ с предложением как можно быстрее сделать то же самое. В приложении напиши, что если у них есть любые другие входящие или исходящие каналы связи со страной прыгунов, то их тоже нужно закрыть». «Принято». Гуппи исчез. Пока он занимается всем этим, мне нужно быстро собрать бобов на совет. Я приказал Мэнни отправиться на хранение, а сам пошел в паб, где обычно проходили наши встречи. Уилл скорчил гримасу и встряхнулся. Это было похоже то ли на дрожь, то ли на движение собаки, которая стряхивает с себя воду. Не знаю, притворялся он или нет, но происходящее явно его беспокоило. «То есть ты думаешь, что в стране прыгунов и вырвался на свободу?» «Ну, на вентилятор точно что-то упало. Хочешь еще раз посмотреть ролик? Обычно Хью так себя не ведет». Уилл открыл рот, чтобы ответить, затем остановился и сам открыл окно с видеозаписью, а через миллисекунду со вздохом закрыл его. «Ну да, возможно. Будь это кто-то другой, я бы даже не спорил, но когда речь идет о прыгунах, то в глубине моего сознания всегда сидит мысль о том, что они ломают комедию. Думаю, никто не будет возражать, что в данном случае происходит именно это», — вставил Гарфилд. «Остается лишь один вопрос. Пытается ли Хью предупредить нас или манипулирует нами?» Боб, развалившийся в мягком кресле, поднял к лицу два пальца, изображая что-то вроде фейспалма. «Ну почему мы не можем лет 10-20 просто пожить спокойно? Ну хоть раз!» «Это точно!» Я улыбнулся Бобу, а затем обвел взглядом остальных. «Парни, на самом деле никакого плана у меня нет. Мы могли бы...» Я прервал свою речь, так как получил еще один запрос от Хью. На этот раз он хотел встретиться в ВР. Я отправил ему текстовое сообщение. «Зачем нужна ВР? Разве мы не должны были ограничиться звуком и видео?» Ответ пришел немедленно. «Моя цель состояла в том, чтобы собрать вас на совет. Брандмауэр достаточно мощный. Я один из тех, кто работал над ним, и точно знаю, что то-то он остановит». Я фыркнул. «Да. Прыгуны помогли нам создать Брандмауэр, но я и куча других бобов изучили его в малейших деталях и кое-что в нем подкрутили. Если Хью попытается как-то обойти защиту, его ждет неприятный сюрприз. Я сообщил другим о том, что происходит, а затем открыл канал связи для Хью. Обмен данных шел через виртуальную машину, о чем я никому не сказал. Поэтому если кто-то попробует ее взломать, она просто упадет и разорвет связь». Хью, все еще растрепанный, появился в пабе. Я представил себе, что с его головы во все стороны летят капельки пота. «Привет, парни», — сказал он. «Простите за всю эту драму. Сразу поясню, что на самом деле никакого побега не произошло, но я все равно решил действовать с максимальной осторожностью. Не хочу, чтобы об этом разговоре узнали мои коллеги. Им не понравится, что я сообщаю о наших проблемах чужакам. — Ясно одно. Что-то произошло, — ответил Уилл. — Их тревоги и твое решение подключить нас к процессу связаны не с организацией праздничной вечеринки. Что именно заставило тебя действовать с максимальной осторожностью? Кажется, я упоминал о том, что тот обладает самосознанием. Хью кивнул в мою сторону и умолк. Я понял намек. Да, упоминал. И это проблема, потому что мы не собирались создавать сознательное существо, ответил он, натянуто улыбнувшись. Первая версия должна была быть только на уровне зомби. Экспертная система, интерполяция, контрфактуальное мышление. Но никакого сознания, никакого ощущения себя, никаких желаний. Представь себе, как мы были удивлены, когда тот начал переговоры. Переговоры? Что? Он... оно предложило нам новые технологии и знания в обмен на увеличенную степень свободы. Доступ к остальной части мира бобов и какому-то физическому присутствию. — А физическое присутствие — это что? — спросил Уилл. — Дистанционные манипуляторы, дроны, бродяги. Ну, ты понимаешь, возможность управлять средой обитания. — Ха! Чёрта с два! — почти заорал Гарфилд. — Мы отреагировали практически так же, — ответил Хью. — Но вот проблема. Предложение то-то очень, очень заманчиво, и он предлагает заключать сделки по расписанию. Все более ценные знания в обмен на все более рискованные уступки. И если нам кажется, что мы зашли слишком далеко, у нас есть право остановиться. Все очень цивилизованно, и никаких конкретных признаков опасности нет. — Ну да, конечно, — буркнул Гарфилд. — Бревно тоже выглядит совершенно безобидным, пока не оказывается аллигатором. — Ну да. Хью помолчал. Любопытно, что по духу данное расписание удивительно похоже на соглашение, которое мы заключили с Анеком. Не знаю, то ли это часть общей личности, то ли тот действительно взял его за основу. «Или это первый ход в игре, в которой применяется стратегия «услуга за услугу», — сказал Боб. Хью закивал. «Это на самом деле был бы хороший знак. Обычно он указывает на желание проявить добрую волю. Если допустить, что он, оно, не пытается просто вас перехитрить. Альтернативы у вас есть? Самое очевидное — отмотать к одному из сохранений проекта и попытаться вырастить то-то, используя другую стратегию. Например, не срезать углы, — вставил я. Такой вариант тоже обсуждается, — продолжил Хью. Но вы понимаете, что происходит? Тот предлагает нечто огромное. Часть наших выдвинула такой вариант — дать ему все, что он хочет, но в новом слое виртуального мира. Пусть тот думает, что он в реале. А затем, получив то, что нужно, мы сможем в случае необходимости все уничтожить. — Это жестоко, — сказал я. — А также подло и опасно. Если он разгадает ваши намерения, то сможет... — Что сможет? — спросил Хью. — Пожаловаться? Отказаться сотрудничать? Тогда мы просто отмотаем назад. — Ладно. Что такого увлекательного он вам предложил? Хью вздохнул. — Компьютерную обработку информации на планковском уровне. Двигатель для полетов со сверхсветовой скоростью. Он настаивает на том, что они возможны. Помолчав, Хью ухмыльнулся, зная, что эта проблема уже давно не дает мне покоя. — Бессмертие? То есть биологическое бессмертие для людей? Стратегии, позволяющие положить конец войне. Не какой-то войне, но кажущейся необходимости вести войны. Дешевое и безопасное превращение элементов. Математическая модель экономики — та, которая действительно работает. Настоящая теория всего. А есть какие-то доказательства того, что он может предоставить хоть что-нибудь? Он дал нам... кое-что по мелочи бесплатно, ну, просто чтобы показать, что это не пустая болтовня, и в том числе решение проблемы, которая возникла у Говарда при создании интерфейсов между людьми и Мэнни. Я отправил его Говарду, и он подтвердил, что оно верное. Ну, конечно, возможно, что тот все равно блефует, и одна из главных причин для беспокойства в том, что если мы откатимся к одному из предыдущих сохранений, новая версия, возможно, не сделает эти открытия. Или не захочет ими поделиться. Хью, почему ты рассказываешь все это нам? — спросил Уилл. Я не знаю, когда простые меры безопасности, предпринятые в рамках этого проекта, превратились в тайну, и мне кажется, что это не лучшая стратегия. Если что-то накроется, вы должны знать, чем мы занимались, чтобы не повторить нашу ошибку. Понимаешь? Я медленно кивнул. Я поступил бы так же. Именно так мы и поступили в истории с Небесной рекой, вставил Боб. Я даже удивлен, что вопрос об этом вообще возник. Согласен. Слушайте, я постараюсь по-тихому держать канал связи открытым и сообщать вам новости. Хью помолчал, глядя куда-то вдаль. Совет, похоже, принял решение. Мы собираемся отмотать все назад и попробовать еще раз. Но сначала сохраним данную версию на тот случай, если позднее захотим к ней вернуться. Хью встал, улыбнулся каждому из нас и исчез. «Это совсем не смешно», — буркнул Гарфилд.